Ничто из сказанного выше не должно производить впечатление, будто лагерь 020 был местом с мягким режимом. Его тактика по расколу агентов включала все мыслимые уловки, которые Стивенс назвал психологическим давлением. Вновь прибывших пленников лишали одежды, унижали и дезориентировали. Их терроризировали ряды лающих собак, заключали в маленькие одиночные камеры, угрожали военным трибуналам и казнью. В их камерах были установлены микрофоны для прослушивания их разговоров. К ним в камеру подсылали охранников, переодетых в пленников, известных как «подсадные утки», чтобы разговорить их. Печатали фальшивые газеты, чтобы заставить их думать, будто их друзья и семьи на родине погибли. Использовали расшифровки Ультера, чтобы убедить их в том, что все подробности их заданий уже раскрыты. Стивенс отмечал, что у каждого человека есть цена, и каждого человека можно сломать. Это просто вопрос применения правильного психологического давления. Способ, с помощью которого сломали Осмара Гельмута, поучителен. Как только он был доставлен в лагерь 020 в ноябре 43 года, его припроводили в помещение, где он предстал перед несколькими высокопоставленными английскими офицерами, которые сидели за столом, и все это выглядело как военный трибунал. Затем на него обрушился шквал окриков от «коменданта», в кавычках, Стивенса, который сказал ему, что правительство Аргентины и его кураторы в Германии бросили его, и теперь его казнят как шпиона. В качестве последнего аргумента комендант добавил, что он от всей души ненавидит всех шпионов. Тут закончился спектакль «Злой полицейский», и теперь в работу могли включиться добрые полицейские. Гельмута отвели в другую комнату, где другие офицеры разговаривали с ним спокойно. Говорили, что понимают трудность положения, в котором он оказался, и что они хотят помочь ему. На то, чтобы сломать Гельмута, не ушло много времени. Правила Стивенса, запрещающие применение физического воздействия, тем более удивительно, что летом 40-го года следователи лагеря 020 безнадежно допрашивали вражеских шпионов в разгар вторжения, которое, без сомнения, было величайшей угрозой национальной безопасности Великобритании в 20 веке. Многие приемы, которые они использовали, такие как лишение сна и унижение, в наши дни, согласно международному закону, входят в категорию пытки. Но Стивенс проводил четкое различие между физическим давлением и психологическим давлением. Следует подчеркнуть, что он не признавал меры физического воздействия третьей степени не потому, что в глубине души был гуманистом. 14 немецких шпионов, содержавшихся в лагере 020, были казнены, и позднее Стивенс заявил, что лучше бы их было больше. Он отвергал их скорее потому, что, по его мнению, они заставляли человека давать недостоверную информацию. Стивенс был одним из самых успешных следователей союзных сил в годы войны. Его допросы в лагере 020 сыграли существенную роль в системе перевербовки и дали около 12 двойных агентов, которыми руководили кураторы из МИ-5 во время войны, из 120 человек в общей сложности. Они также способствовали составлению уникальной картотеки по немецким разведслужбам. И хотя в те времена не было термина «выдача заключенных», процедура, разработанная британской разведкой во время Второй мировой войны, напоминает недавно введенную правительством США политику чрезвычайной выдачи заключенных, которая, по утверждению ее сторонников, является необходимой тактикой в войне с террором. Однако между ними существует фундаментальная разница. Во время Второй мировой войны шпионов Германии и стран ОСИ доставляли в Великобританию с британских территорий за рубежом именно для того, чтобы обеспечить их эффективный допрос, что в лагере 020 означало «любой метод за исключением физического насилия». Являясь резкой противоположностью этому, политика чрезвычайной выдачи заключенных, введенная после 11 сентября 2001 года, означает совершенно обратное. Правительство США и их союзники намеренно отправляют подозреваемых в третьи страны, где не защищены права человека и где их могут, как утверждают, подвергать пыткам, чтобы получить разведывательную информацию. За этой политикой чрезвычайной выдачи заключенных стоит предположение, что пытка может дать информацию. С учетом опыта Ми-5 во время Второй мировой войны и наблюдения ее самого успешного следователя Стивенса, кажется сомнительным, что это так. Неизбежным выводом является изречение Уильяма Питта-младшего. «Необходимость – это повод для любого посягательства на свободу человека». Союзники и враги. Великобритания и СССР. Если самые крупные успехи британской разведки в годы войны были достигнуты в борьбе с ее врагами, странами оси, то ее самый крупный провал состоял в недостаточном наблюдении за своим союзником, Советским Союзом. Разведслужбы Великобритании, Ми-5, SIS и GCNCS, не были слепы и видели советскую угрозу во время войны даже после июня 41 года, когда эти две страны и стали союзниками. Еще в 42 году заядлый курильщик Гай Лиддл, начальник отдела Б Ми-5 в годы войны, мрачно записал в своем дневнике, который он диктовал своему секретарю в конце каждого рабочего дня. «Нет сомнений в том, что русские гораздо лучше разбираются в деле шпионажа, чем любая страна в мире. Я абсолютно уверен, что у них с этим все в порядке, а нам следует более активно наводить об этом справки. Они станут для нас огромным источником проблем, когда война закончится». Проблема британского разведывательного сообщества состояла в том, что сбор сведений о союзнике был чрезвычайно щепетильным делом. В своем дневнике Лиддл отметил в 43 году, что если Ми-5 все же попытается изучать советскую угрозу, а необходимость этого он ощущал все сильнее, но будет разоблачена, то тогда поднимется ужасный скандал. Как только Советский Союз вступил в войну в июне 41 года, Министерство иностранных дел наложило запрет на все операции по сбору информации о нем. Несомненно, союзники не шпионят за союзниками. Честное, но совершенно наивное предположение, когда оно касалось Советского Союза. Теперь мы знаем из советских архивов, что Москва выделяла столько же средств на сбор разведданных о своих союзниках в военное время, Великобритании и США, сколько и о своих врагах, странах оси. Несмотря на то, что руки у британских разведслужб в плане шпионства за Москвой после июня 41 года были крепко связаны Министерством иностранных дел, они пытались изобрести способы обойти этот запрет. GCNCS придумал свой оригинальный способ получения информации, используя перехваченные немецкие сообщения, которые касались Советского Союза. Ми-5 также предприняла меры и продолжала изучать советскую угрозу, открыв новый отдел F, который занимался расследованиями подрывной деятельности коммунизма и Советского Союза. Отдел F возглавил Роджер Холлес, пришедший на работу в Ми-5 в военное время из табачной фирмы на Дальнем Востоке, который покинул Оксфорд до получения диплома. Ивлин Воу назвал его «хорошим оксфордским выпивохой». Как мы увидим, Холлес станет генеральным директором Ми-5 и будет ложно обвинен в том, что он советский шпион. На самом деле он, возможно, более чем кто-либо другой, в британском разведывательном сообществе серьезно относился и пытался изучать советскую разведывательную деятельность во время войны, утверждая, что этот леопард не поменял свою окраску. Не советское посольство в Лондоне, которое теперь было запретным плодом, главным приоритетом отдела F под руководством Холлиса было наблюдение за Компартией Великобритании. Этого не было достаточно, чтобы засечь шпионскую деятельность Советского Союза, так как советские шпионы умели дистанцироваться от легальных коммунистических организаций, но с учетом ограничений, наложенных на отдел F, это был единственный легальный путь, который оставался для него открытым. Одна из личных побед Холлиса произошла в 1942 году, когда он организовал установку прослушивающей аппаратуры в штаб-квартире британской компартии на Кинг-стрит в Лондоне. Этими прослушивающими микрофонами, носившими кодовое название «стол» или «спецсредство» в документах Ми-5, почти наверняка были телефонные трубки, модифицированные таким образом, чтобы всегда быть включенными и улавливать окружающие разговоры. Как мы увидим, они дадут Ми-5 ключевую информацию в послевоенные годы о различных антиколониальных лидерах освободительных движений, которые поддерживали связь с Компартией Великобритании. Ближе к концу войны SIS также начала сосредотачиваться на советской угрозе. В 1944 году в ней появился новый отдел 9, конкретная задача которого состояла в сборе и интерпретации информации, касающейся советской и коммунистической шпионской и подрывной деятельности во всех уголках мира за пределами британской территории. К сожалению, первым начальником отдела 9 был никто иной, как проникший в его ряды советский агент высокого уровня Ким Филби. Филби был, вероятно, самым удачливым из 5 так называемых кембриджских шпионов. Ими были Гай Берджес, Дональд Маклин, Энтони Блант и Джон Кернкрасс, которые были завербованы советской разведкой перед войной, а затем во время войны они пробрались на должности с допуском к государственным секретам, включая разведслужбы, выдавая себя за заслуживающих доверия людей. 4 из 5 учились в Тринити-колледже Кембриджского университета. На самом деле, из-за того, что до войны очень немногие офицеры Ми-5 и SIS имели университетские дипломы, у большинства из них была военная биография и зачастую опыт службы в колониях, ситуация складывалась так, что в начале войны в советской разведке было больше выходцев из британских университетов, которые на нее работали, чем в собственных разведслужбах Великобритании. Помимо респектабельного прошлого, другой причиной, по которой Филби и другие члены кембриджской пятерки сумели проникнуть в сердце Британии в военные годы, было то, что тогда проверки биографии в Ми-5 были совершенно неадекватными. В их основе лежал процесс под названием «выявление нежелательных связей», который означал, что в Ми-5 полагались на информацию, которая имелась у нее в картотеке. Ми-5 не проводил никаких своих собственных проверок происхождения, биографии, окружения, связей. Этот процесс упускал тот простой факт, что агенты могли сделать себя невидимыми для Ми-5, намеренно держась подальше от организаций, членство в которых могло привести к попаданию их имен в ее картотеку, что и сделали эти 5 кембриджских шпионов. Рассказ о том, как Филби получил назначение на должность начальника отдела 9, представляет собой, если говорить вкратце, обман и уловки. Искусно перехитрив своих соперников, особенно своего непосредственного начальника Феликса Коуджела, и столкнув друг с другом две группировки в SIS, он сделал себя самым очевидным кандидатом на эту должность. Как позднее говорил один из коллег Филби в SIS в военное время, Роберт Сесил, о его назначении, «История разведки содержит мало, если они вообще есть, сопоставимых достижений». Находясь на должности начальника отдела 9, Филби имел возможность сообщать Москве о всех самых важных усилиях Великобритании по противодействию советской разведке в послевоенные годы. В последующие годы он стал на Уайт-Холле ведущим экспертом по советской разведке. Перед окончательным разоблачением в начале 50-х годов его кандидатура даже рассматривалась в качестве будущего руководителя SIS. Последствия этого для западной разведки в годы Холодной войны едва ли можно себе представить. Послевоенные дневники Гая Лиддела из МИ-5, рассекреченные лишь в октябре 2012 года, показывают, что он старался свыкнуться с изменой Берджесса и Маклина, и подозрение пало на Филби, которому он доверял. Филби справедливо был назван величайшим разведчиком в истории. Сканирование «Горизонт». По мере того, как британская разведывательная машина времен войны начала переориентироваться на советскую угрозу, был один регион, который давал больше информации, чем какой-либо другой, о методах работы советской разведки. Начиная с 40-го года, два государства, Ирак и Персия, нынешний Иран, были оккупированы совместно британскими и советскими войсками, что привело к исключительно тесному сотрудничеству между двумя разведывательными службами союзников. Столица Ирана, Тегеран, была также местом проведения в ноябре 43-го года известной встречи Большой Тройки Черчилля, Рузвельта и Сталина, которая символизировала, по крайней мере внешне, совместную работу союзников. Однако, как позднее утверждал Черчилль, именно в Тегеране он впервые понял, как невелико британское государство. «По одну сторону от меня сидел великий русский медведь с протянутыми лапами, а по другую сторону великий американский бизон, и между ними был бедный маленький английский ослик». С конца 44-го года англичане сотрудничали с советской разведкой в руководстве двойным агентом под кодовым именем КИС, одним из двух двойных агентов, которым занимались британская и советская разведки вместе в годы войны, а другим был Сильвер. Агентом КИС, иранцем по национальности, завербованным Абвером в довоенном Гамбурге, руководили из межведомственного британского разведывательного центра в Багдаде, объединенного разведывательного центра в Ираке CICI. Под руководством своих британских и советских кураторов он передавал в Абвер по радио ложную информацию о перемещениях британских и советских войск в Ираке и Иране. Однако реальная значимость дела Кисса, как показывает досье, хранящееся в МИ-5, состояла в той близости, которую оно обеспечивало британским официальным лицам к их советским партнерам, позволяя им изучать их методы в непосредственном соприкосновении, ну, что и русские, без сомнения, тоже делали в отношении англичан. Офицеры по вопросам обороны и безопасности МИ-5 в Тегеране и Багдаде пользовались возможностью собрать как можно больше информации о численности советских сотрудников, особенно их интересовали имена и биографии разведчиков, и передавали ее в отдел F в Лондон. Офицер по вопросам обороны и безопасности МИ-5 в Тегеране Алан Роджер в одном из своих отчетов в декабре 44 года объяснил, что хотя сбор информации о советской разведке не является частью его официального задания, Министерство иностранных дел Великобритании по-прежнему запрещало это, он, тем не менее, полагает, что однажды это может оказаться полезным. Он оказался прав в большей степени, чем мог предполагать. Работа с Киссом закончилась в марте 45-го года, очевидно, из-за острого взаимного недоверия между советскими и британскими официальными лицами. Это было предостережение о событиях, которые последуют за началом Холодной войны. Оккупированные Иран и Ирак стали первыми индикаторами того, какие проблемы будут неоднократно вставать перед Великобританией в послевоенные годы, по мере того, как отношения между западными странами и «большим медведем» на Востоке стали ухудшаться. К концу войны начальник CICI в Багдаде отправил в Лондон ряд строгих предупреждений о последствиях слишком быстрого выхода Великобритании из Ирака и Ирана по окончании военных действий. Он предсказывал, что если она сделает это, то обе страны вскоре наводнят советские разведчики, которые будут стремиться превратить их в государства-сателлиты СССР. Как мы еще увидим, этот страх будет сильно влиять на реакцию Лондона на колониальное освободительное движение в послевоенные годы, когда началась холодная война. По мере приближения конца войны в Европе, Ми-5 и САС начали всерьез задумываться о проблеме, которую представлял собой Советский Союз. В декабре 1944 года сэр Дэвид Петри отметил, что на протяжении долгого времени он был сторонником той точки зрения, что важность роли отдела F будет оценена после войны. По окончании военных действий в Европе в мае 1945 года, когда Петри уже готовился оставить свой пост генерального директора Ми-5, он выпустил длинный меморандум о будущем порядке, в котором он предсказал, пессимистично, но точно, что одна форма тоталитаризма в Европе сменит другую. В августе 1945 года он провел встречу с руководителем САС сэром Стюартом Мендисом на тему шифров, которые коммунисты использовали в своей тайной работе, о чем Филби в САС, безусловно, должен был быть информирован. И 5 сентября 1945 года он, Холлис и другие офицеры из отдела F подробно обсудили утечку информации через членов коммунистической партии. Их совещание было более важным, чем Петри или Холлис могли подумать. В тот же самый день, но позднее, шифровальщик, работавший в советском посольстве в Оттаве, Игорь Гузенко переметнулся на Запад, принеся с собой тревожные и волнующие доказательства советской разведывательной работы в годы войны. Они подтвердили самые худшие опасения Великобритании. Началась холодная война. Однако прежде чем Ми-5 смогла должным образом справиться с новой ситуацией, ей сначала пришлось заняться другой, более неотложной угрозой – международным терроризмом.